Глеб Соколов. Дебилизоид инженера Гагарина. Изучая из-под тишка товарищей по работе, это происходило перед первым пробным использованием дебилизоида, я приходил к выводу, что даже самый мощный аппарат конструкции Гагарина против них бессилен. Их невозможно сделать олигофренами и дебилами, ибо они и так практически являлись ими. Из воспоминаний жертвы аппарата. Глава первая. Больной бросил на блюдечко перед кассиршей 9 металлических 10-рублевок и преспокойненько вернулся к своему столику, где начал пережевывать котлеты. Тут же в столовой начался ажиотаж. Сотрудники смелись с противня все надувные котлеты и принялись сочинять для них всевозможные диетические начинки, комбинируя в основном кисель и салаты. 36 секунд специальной акции к тому моменту, разумеется, закончились, и сотрудникам управления пришлось оплачивать надувные котлетки с начинкой по полной стоимости. А стоимость эта включала в себя полную цену котлеты, причем не надувной, а по прейскуранту, то есть нормальной, с полным вложением мяса. Полную стоимость той миски салата или стакана киселя, из которого была взята начинка. Кассирша столовой только успевала принимать деньги, но очередь из сотрудников продолжала расти. По всему институту разнеслась информация, что в столовую завезли какие-то особые целебные котлетки. Их мало, поэтому может на всех не хватить. Все, кто в этот момент был свободен от каких-то особых срочных дел и дорожил здоровьем, спустились в столовую. Очень скоро надувные котлеты и в самом деле кончились. Их было изжарено всего 3 противня. Столовая находилась на 3-м этаже здания управления. Туда Гагарин направлял луч своего ужасного аппарата неоднократно. Но в тот же момент странные события стали происходить поблизости от работающего дебилизоида. Там, где, казалось бы, безумному инженеру было выгодно сохранять оазис здравого смысла и спокойствия. Ведь в противном случае возникала вероятность того, что кто-нибудь, свихнувшись, помешает работе самого инженера. Именно так, в конце концов, и получилось. Да, именно так. Когда я вызываю из памяти все эти картины, начинает казаться, что я опять вернулся в прошлое. Где-то поблизости работает дебилизоид инженера Гагарина, его луч вот-вот пройдется по тому месту, где я сейчас стою. Стоп! Вы же не знаете, что такое дебилизоид. Хотя, вы же сами сказали, что только недавно уволились из Центрального статистического управления. А там вы проработали чуть ли не целый десяток лет. Что? Больше? Да какое это имеет значение? Главное, в тот день вы были там. Значит, помните этот моментик. Глава вторая. Вы помните, как двери некоторых комнат, видимо, тех, где под потолком располагались громкоговорители, стали открываться? Оттуда выходили люди. Они были кто с чем, с портфелями, с сумками на ремне, перекинутом через плечо, с целлофановыми пакетами. Встретившись в коридоре, сотрудники из разных комнат обменивались короткими фразами. «Самоликвидация?» «Нет, что вы, какая самоликвидация?» «Самороспуск?» «Конечно, самороспуск, только на сегодня, на официальный день отъезда на дачу. А в понедельник все будет как прежде». «Отлично, едем домой». Тем временем в гараже управления, который располагался в маленькой пристройке к зданию, происходили не менее интересные события. Один из водителей, именно он возил директора и считался в здешнем шоферском коллективе старшим, едва из репродукторов, укрепленных под потолком гаража, перестало звучать объявление о самороспуске, побежал во двор. Там стояла его личная автомашина отечественного производства. Запустив двигатель, подъехал к широким гаражным воротам. Открыв их, заехал внутрь и поставил свое авто рядом с директорским автомобилем. Директор же в этот момент с целью как можно скорее попасть домой симулировал на проезжей части перед институтом приступ бронхиальной астмы. Он падал на асфальт перед автомобилями, медленно двигавшимися по узкому, забитому транспортом переулку, перекатывался сбоку на бок и кашлял, царапая ногтями себе горло и грудь. Так в его представлении выглядело сильное удушье. По плану директора, прохожие, многие из них были сотрудниками руководимого им управления, а также водители автомашин, должны были вызвать ему скорую помощь. От врачей же он намеревался потребовать, чтобы они отвезли его именно в ту больницу, которая располагалась рядом с его домом. «Возле больницы я попрошу остановить машину. Скажу, что мне стало лучше. Выйду и спокойненько пройду пешочком несколько шагов, остающихся до дома. Конечно, хлопотно, и приходится валяться вот здесь, вот на проезжей части, чуть ли не под колесами машин. Зато в случае успеха я прокачусь через все пятничные дикие преддачные пробки с ветерком и мигалкой, где по встречной полосе, где на красный сигнал светофора. Скорую помощь все пропускают. А если бы я сейчас поехал на своей машине с персональным шофером, я бы, наверное, прикатил домой никак не раньше полуночи. Пробки-то кругом чудовищные. Думал, катаясь по асфальту, сраженный лучом дебилизоида, директор Центрального статистического управления. А если они откажутся выпускать меня из кареты скорой, то я буду симулировать приступ сильной рвоты и поноса. Тогда-то они точно вынуждены будут выпустить меня из машины, чтобы я им там все не перепачкал», — проносилось в голове директора. «Что? Вы не были там? Тогда вам слишком многое непонятно. Я должен поскорее объяснить вам, с чего же начать». Это был только один из множества моментов того памятного дня, когда инженер Гагарин испытывал свой зловещий прибор – дебилизоид. А с этим дебилизоидом все началось в один осенний день. Мой друг Упыркин сообщил невероятную новость. Некий его приятель, с которым он не виделся много лет, инженер Гагарин, изобрел техническое устройство невероятной блинной силы. Прибор получил название дебилизоида. Дебилизоид звучало как анекдот. Однако устройство существовало в реальности. Оно оказывало мощнейшее воздействие на сознание человека, оглупляя его до неузнаваемости. Глава 3. Упыркин обещал познакомить меня со своим инженером. Тот, как очень туманно намекал мне мой приятель, сам хочет этого. «Пусть хочет», — думал я. «Мне-то что? В конце концов, встреча и знакомство с Гагариным будет для меня интересным впечатлением. Я, правда, не совсем понимал, зачем я понадобился этому загадочному инженеру». Глава 4. Можно ли сбежать из отделения полиции, в котором куча народу, в котором крепкие двери с мощными надежными петлями, замки с большими ключами, полицейские охранники с автоматами, двери и решетки, надежно отделяющие свободу от несвободы? Можно ли из всего этого просто взять и испариться? В то время, когда происходили те события, о которых я здесь рассказываю, этот вопрос задавали себе все газеты. Его непрерывно повторяли на всех радиостанциях и крутили бы, наверное, по всем телеканалам, если бы время там не было занято телесериалами, в которых таким фантастическим моментом не было места. Но было им место в жизни. Из одного отделения сбежал уголовный авторитет. Замордуй. И никто не мог понять, как это произошло. Глава 5. Все полагали, что преступная группировка, которой руководил сбежавший вор в законе, подкупила все отделение полиции. Или уж, по крайней мере, значительное количество его сотрудников. Тех, которые оказались в злополучный день на службе. Начальник отделения был снят со своей должности. Узнав об этом, он пришел домой и пытался повеситься. Но неудачно. Его грузное тело сорвалось с крюка и в потолке, предназначенного для люстры, к которому он приделал скрученную простыню. Удар о пол, когда он на него свалился, был такой силы, что у соседей внизу осыпалась с потолка штукатурка и отвалилась полка на кухне. Грохот от упавшей полки был такой, что соседи через квартиру вниз от квартиры полицейского позвонили в полицию. А поскольку они дружили с начальником отделения, то позвонить в полицию означало позвонить ему. Он взял трубку и сказал: «Да, я все понял. Сейчас я к вам прилечу». Звонившие решили, что это означает, что он сейчас быстро к ним спустится. Но через несколько минут они увидели полицейского, пролетавшего вниз мимо их окна. Он выбросился со своего 6-го этажа. Это произошло 6 числа 6 месяца в 6 часов вечера. Жена начальника полиции была родственницей Упыркина. Она заклинала моего друга найти истинных виновников бегства вора в законе и установить таким образом справедливость в деле ее безвинно и мученически погибшего мужа, полицейского начальника. Вместе с Упыркиным на общественных началах расследованием занимался один из сотрудников отделения полиции. Глава 6. Однажды Упыркин позвонил мне рано утром. Было без чего-то 9. Я как раз вышел из метро и направлялся к офису. Взволнованным голосом мой друг предложил мне встретиться с инженером сегодня вечером. Я без колебаний согласился. Уже с обеденного перерыва, с 2 часов дня, я сгорал от нетерпения. Упыркин, так же, как и я, работал до 6 вечера. Их маленькая конторка арендовала 2 смежные комнатки в офисном центре неподалеку от нашего. Ровно 15 минут столько занимала дорога от одного здания до другого. В 6:15 мой приятель подошел к подъезду офиса, в котором я работал. Отсюда мы должны были отправиться к инженеру домой. «Мы должны навестить его, чтобы своими глазами убедиться в реальности работы дебилизоида», — говорил Упыркин. «Честно говоря, до сих пор не уверен в том, что Гагарин не выдумал всю эту историю про аппарат». Через 30 минут пешей прогулки мы оказались в самом центре города, возле старых ржавых гаражей. Было даже удивительно, что на клочке земли неподалеку от Золотой мили участка в центре Москвы с самой дорогой и престижной недвижимостью смогли уцелеть эти убогие приземистые строения. В одном из них, тесном и узком, инженер мог находиться, только пригнув голову. Здесь и располагалась экспериментальная мастерская. В ней Гагарин работал над дебилизоидом. Усевшись на пустой деревянный ящик из-под овощей, инженер заговорил. Его фигура выглядела зловеще в узенькой полоске света, проникавшей в гараж через приоткрытую створку двери. Гагарин обращался к нам обоим. Причем со мной он говорил так же, как с Упыркиным, как будто видел меня не впервые, а знал уже много лет и не сомневался, что все предложения будут восприняты мною с интересом. Инженер предложил нам войти в дело. Ему нужны помощники. Нет, научная и конструкторская работа были ему по силам и без сообщников. Но вот проводить испытания дебилизоида, добывать материалы для его создания, готовить акции с применением дебилизоида, все это невозможно осуществить в одиночку. Гагарин был человеком замкнутым. По словам Упыркина, желчный характер инженера не позволял ему иметь с людьми долгие отношения. Любая дружба скоро переходила во вражду. Лишь с Упыркиным, человеком мягким, готовым ради дружбы соглашаться со всем, что говорил собеседник, Гагарин поддерживал отношения. Они не разрушались, несмотря на то, что начались давно. Именно к Упыркину инженер обратился, когда почувствовал, самому ему со всеми задачами, которые возникли перед ним во время работы над дебилизоидом, не справиться. И попросил давнего приятеля привести им еще какого-нибудь проверенного знакомого. Да, вот именно с этого моментика, с этого дня все и началось. Глава 7. Эх, каково оно там было, как сильны были те ощущения, которые преподнес нам в тот день инженер с помощью своего дебилизоида. Удары чудовищных лучей, нанося которые Гагарин изливал весь накопившийся у него запас ненависти к человечеству, прошлись почти по всем этажам и подразделениям Центрального статистического управления. В столовой были отмечены попытки поваров увеличить размер котлет и тем самым получить возможность не довложить в них мясной фарш путем накачки маленьких котлеток до размеров больших с помощью велосипедного насоса. Повара, занимавшиеся, по примеру одного коллеги, такой накачкой, были намерены создать одну из самых совершенных систем обмана покупателей. При ней с виду очень большая котлета требовала для своего изготовления очень небольшого количества мясного фарша, поскольку внутри нее была огромная воздушная пустота. Можно было подумать, что подобные противозаконные задумки поваров из столовой управления тут же закончатся скандалом. Вовсе нет. Обнаружив крупные пустоты в котлетах, которые в этот день особенно энергично нахваливала кассирша столовой, сотрудники управления кинулись покупать в столовой всевозможные кушанья, которые можно было бы использовать в качестве начинки для пустот. Идею эту, она была тут же подхвачена всеми, кто находился в тот момент в столовой, подал один из сотрудников управления. Как раз в этот день он пришел для того, чтобы принести очередной больничный лист в отдел кадров. Но никого там не застал и направился в столовую, чтобы пообедать. То ли где-то по дороге от отдела кадров до столовой, то ли уже в самом зале этого общепитовского заведения по нему полоснул луч дебилизоида. Глава 8. В столовке больной сотрудник повел себя странно. На нем был коричневый костюм и белая рубашка. Сев за столик в углу, он стащил с себя пиджак и кое-как обмотал его вокруг головы. Когда одна сотрудница управления, которая работала с ним в отделе, и как раз в тот момент оказалась в столовой, спросила его, зачем он это делает, больной ответил, что после того, как он пришел на работу, ему стало значительно хуже, разболелась голова. Теперь этой части его организма необходимо тепло. Пожав плечами, сотрудница отошла от него и села за другой столик. Больной же некоторое время созерцал то, что происходило в столовой, а затем резко встал со стула и подскочил к прилавку, на котором лежали готовые кушанья. Громко объявив, что ему необходимо нечто диетическое, он стал ковырять пальцем сначала в круглых плошечках с готовыми салатами, а потом в котлетах, лежавших на широком противне. Это была как раз первая партия дутых изделий местных поваров, обработанных дебилизоидом. Расковыряв пальцем несколько котлет и обнаружив, что все они внутри полые, больной пришел в восторг и заявил, что это именно то, что ему нужно. «Диетические пита-котлеты!» — воскликнул он. «Начинку вы выбираете сами в зависимости от того, какое заболевание в данный момент лечите». После этого он набил одну котлету картофельным пюре, вторую салатом, а в третью постарался через дырочку залить фруктовый кисель. Держа котлеты с начинкой на ладони, он подошел к кассирше. Та, хотя котлет с начинкой не было в прейскуранте столовой, взяла с него ровно 90 рублей, громко объявив: «Сегодня в нашей столовой проводится специальная акция. Все блюда по 30 рублей. Длительность акции 36 секунд». Глава 9. Тогда-то и произошел тот моментик, о котором я рассказал раньше. Больной бросил на блюдечко перед кассиршей 9 металлических 10-рублевок, а в столовой начался ажиотаж со сметанием с противня всех надувных котлет. Глава 10. Покинув ржавый гараж, мы разъехались по домам. А через неделю Упыркин попросил меня помочь раздобыть для Гагарина несколько металлических труб разного диаметра. Инженер сообщил ему требуемые размеры. От нас требовалось привезти заказанные изделия к гаражу. Глава 11. Найти фирму, продававшую трубы, несложно, но товар в них отпускали не бесплатно. Не знаю, были ли деньги, которые заплатил Упыркин, его личными средствами, или их ему передал Гагарин, но у меня мой приятель не попросил ни копейки. Остановив на улице маленький грузовичок и договорившись с его водителем, мы доставили трубы к ржавому гаражу. На нем висел замок. Гагарина нигде не было видно. Упыркин принялся звонить инженеру на мобильный. Тот появился лишь через час. Когда он говорил с нами, с лица его не сходила презрительная, раздраженная гримаса. Осмотрев трубы на улице, повелительным голосом велел затащить их в гараж. Снял замок. Распахнул перед нами створки, словно перед грузчиками, которые оплачены доставкой товара прямо в дом заказчику. Глава 12. Рассказываю вам все эти детали, а перед глазами вновь встают те картины, которые я видел в тот памятный день в Центральном статистическом управлении. Вот, например, момент. Мы в холле, появляется уборщица, она катит перед собой тележку с тряпками, моющими средствами. «Эх, что-то пить хочется», — говорит старуха-уборщица, никому не обращаясь. И тут, как я понимаю, по холлу бьет ужасающий луч дебилизоида. Старуха подходит к своей телеге, находит среди кучи наваленных на нее вещей пластиковый стакан, наливает в него моющего средства, делает большой глоток. Скажу честно, в моей голове в это время тоже стали появляться всякие идиотские мысли. То же самое, как он мне позже признался, происходило и с Упыркиным. В какое-то мгновение он подумал, что в горле у него изрядно пересохло, и неплохо бы тоже хлопнуть стаканчик моющего средства из красивой бутылочки. «А чего тут такого?» – думал в те мгновения Упыркин. Он уже был готов встать с кожаного дивана и выхватить из рук старухи-уборщицы стаканчик. Но тут она икнула и следом начала громко хохотать. Глава 13. Отвлекусь от старухи-уборщицы. В те дни, недели и месяцы, пока мы с Упыркиным все глубже погружались в историю с дебилизоидом инженера Гагарина, другой приятель Упыркина, следователь Гроза, пытался раскрыть тайну бегства из отделения полиции криминального авторитета Замордуя. Настоящее имя – Эдуард Вымордыка. Гроза опросил не только сотрудников отделения полиции, которые толком не могли ничего объяснить, но и работников организаций, располагавшихся в соседних зданиях, и жителей, расположенных рядом домов. Все необычные факты, которые он при этом узнал, Гроза заносил в отдельный блокнот. Со временем фактов накопилось так много, что толстый блокнот, подаренный Грозе на выставке полицейского оборудования представителем одной из западной фирмы, оказался почти полностью исписанным. Свободными оставались лишь несколько страниц в самом конце. Из фактов складывалась какая-то невероятная картина, которая не поддавалась разумному объяснению. Вернее, исходя из своего жизненного и профессионального опыта, Гроза объяснить их не мог. Он чувствовал, что не знает чего-то самого главного, того, что является ключом, с помощью которого все прежде необъяснимые факты сложатся в стройную, понятную картину. Глава 14. Уже там, в здании, Упыркин сообщил мне, что, выезжая в ЦСУ, он коротко переговорил по телефону со следователем Грозой и рассказал ему обо всем, что предшествовало этому дню. Про дебилизоид, про наши первые разговоры с инженером Гагариным, про чиновников и про то, что предстояло сегодня. Упыркин сделал это так, как был уверен. В конце концов, история с дебилизоидом перейдет в фазу, когда мы двое уже не сможем сдерживать агрессию Гагарина, и останется только одно – обратиться в полицию. И раз в эти дни Упыркин общался с Грозой по поводу Замордуева, бегства из-под стражи, то появилась идея, чем потом, когда припрет, общаться с какими-то незнакомыми полицейскими, не лучше ли сейчас спросить совета и помощи у Грозы, с которым хорошие отношения и полное взаимопонимание. Гроза отнесся к рассказу Упыркина серьезно. В голове полицейского в связи со всеми услышанными появлялась одна догадка, но он скрыл ее от нас. «Поезжайте туда и просто посмотрите, что будет», — сказал он нам. «А потом расскажете мне». Гроза рассчитывал, что после поездки в ЦСУ мы расскажем ему о каких-то фактах, которые подтвердят или опровергнут его догадку. И он не ошибался. Глава 15. Вернемся в здание Центрального статистического управления. Уборщица несколько раз хлопнула себя ладонями под тощим ляжком. Я полагаю, что как раз в этот момент Гагарин нанес по лифтовому холлу второй страшный удар. Думаю, инженер хаотически водил лучом своего прибора по зданию Центрального статистического управления. Возможно, на какой-то точке луч дебилизоида останавливался дольше, а по какой-то пробегал лишь вскользь. Не знаю. Это всего лишь мои предположения. Возможно, к этому моменту у инженера уже была разработана своя система нанесения ударов. Хотя верным может быть и предположение, что при атаках наш безумный друг полагался больше на мощность луча, чем на точность его наведения. Мне кажется, по уборщице Гагарин прошелся два раза вскользь. Этого старухе хватило. Примерно через минуту непрерывного оглушительного хохота старушенция резко замолкла. И следом ее стошнило. Фонтан моющего средства энергично вырвался из ее беззубой пасти. Странно, но это зрелище отнюдь не вызвало у меня отвращения. Наоборот, мне почему-то, хотя ясно почему, опять подумалось, что хорошо бы тоже хлебнуть стаканчик этого моющего средства. Оно освежает и прочищает. Похожие мысли возникли и в голове моего приятеля. Затем мы с Упыркиным почувствовали некоторое облегчение. В наших головах наступила кратковременная ясность. «Что за бред?» – подумал я. «Только что я всерьез собирался выпить жидкости для мытья подоконников». У старухи-уборщицы тоже наступило просветление. Она смачно сплюнула на пол, громко выругалась матом, затем подошла к своей тележке и покатила ее куда-то по этажу, прочь от лифтового холла. Глава 16. Вернемся к гаражу, снятому инженером Гагариным. Я обратил внимание, в нем появились картонные коробки. В них лежало что-то похожее на блоки, вынутые то ли из старой вычислительной машины, то ли из телевизора. Электронные платы с припаянным к ним пучками проводов. Они заканчивались массивными пластиковыми разъемами, какие-то трансформаторы беззащитных кожухов. Тут же, прямо на бетонном полу гаража, лежало несколько старых ноутбуков. Рядом с ними мы оставили привезенные трубы. Инженер запер гараж. Сказав Упыркину, что вскоре позвонит ему, Гагарин быстрым шагом, не оборачиваясь, удалился. Честно говоря, в тот момент я недоумевал, зачем мой друг терпит этого злобного человека, да еще и заставляет общаться с ним меня. В то, что дебилизоид будет на самом деле создан, я, разумеется, не верил. Гагарин представлялся шизофреником. Он влияет на моего добродушного друга, и тот выполняет его распоряжение. Что до психического здоровья инженера, а вернее, нездоровья, здесь я попал в точку. Все именно так. Но вот с дебилизоидом ошибся. Прибор был создан. И гораздо раньше, чем можно было предположить в самых невероятных мечтах. Глава 17. Забегу чуть вперед. Это случилось примерно через месяц. В один из дней эфир радиостанции, сеть, телевизоры, страницы газет оказались заполненными сообщениями о странной истории. Какое-то время назад сотрудники одного из столичных научно-исследовательских институтов заказали 3 грузовика чернозема. Затем в мешках перетаскали его на крышу институтского здания. Там был разбит огород, созданы теплицы. В них сотрудники принялись выращивать огурцы и помидоры. При усиленном орошении одной из теплиц крыша институтского здания протекла. От воды на последнем этаже замкнула проводка, и возник пожар. Приехавшие на него пожарные расчеты принялись тушить огонь, но потом повели себя странно. Стали обливать друг друга из бронспойтов. Позже, когда история оказалась в средствах массовой информации, эта подробность почему-то больше всего привлекла внимание журналистов. Между тем, кроме теплиц, при расследовании причин пожара вскрылось и другое обстоятельство. В него трудно было поверить. Рядом с научно-исследовательским институтом проходил короткий надземный участок газопровода. Сотрудники института просверлили трубу и принялись закачивать выходивший оттуда газ в специальные баллоны. Их закупили у одной фирмы. Перед наполнением баллонов газ сжижался на специальной установке, разработанной и изготовленной кустарным способом сотрудниками института в его мастерских. Баллоны с краденным газом распределялись между участниками группы, осуществившей это технически сложное мероприятие. Газ предназначался не для продажи, а исключительно для личного использования на дачу. Дикость истории поразила сначала журналистов, потом читателей их статей, слушателей радиорепортажей, телезрителей. Не менее странный и дикий случай произошел на складе фирмы, продававшей тушенку. Там работал сторож, молодой мужчина, ему не было и 30 лет, в поведении которого прежде не наблюдалось психических отклонений. В какой-то момент он начал вытаскивать из вверенных ему ящиков банки и поедать их содержимое. А поскольку работал он сутки через трое, то в течение смены пытался наесться на 3 дня вперед. Сторож открывал банки, выедал полностью их содержимое, потом набивал их землей. Ее он выкапывал из газона, разбитого перед складом. Аккуратно прикрыв банку, ставил обратно в ящик. Между дежурствами сторож ничего не ел. 3 дня голода вводили его в чудовищное состояние. Он начинал есть тушенку жадно, можно сказать, свирепо. Через несколько дежурств ему стало плохо, и смена, которая пришла его подменить, вызвала скорую помощь. Молодой мужчина был в крайне тяжелом состоянии. Честно сообщил врачам, что ему пришла мысль сэкономить на питании. Поскольку выносить тушенку с территории склада не мог, решил в промежутках между дежурствами не есть вовсе. Это удавалось лишь ценой чудовищного напряжения воли. Находясь дома, он несколько раз был близок к тому, чтобы прекратить голодовку, но вытерпел и пришел на работу, не жравши. Уже в помещении склада испытал прилив уверенности в том, что курс выбран правильно. Нужно продолжать вести себя так, как он делал до этого. Наедаться до отвала, пока находится на работе, потом голодать. По всеобщему мнению, странный сторож был сумасшедшим. Однако осталось загадкой, почему прежде его болезнь никак себя не проявляла. А если он заболел недавно, то что, из-за чего? Одновременно с репортажами о неординарном стороже, наедавшемся ворованной тушенкой на 3 дня вперед, появились сообщения о не менее странном молодом человеке. Тот приобрел в одном из животноводческих хозяйств корову, свинью, козу и нескольких баранов. Стадо молодой человек поселил у себя в квартире и на лестничной клетке рядом с дверью. Разумеется, соседи тут же пожаловались в районную управу. На вопрос ее представителя, зачем он приобрел домашних животных, парень спокойно ответил: в мире наблюдается нехватка продовольствия. Цены на него постоянно растут. Значит, бизнес по производству сельхозпродукции чрезвычайно выгоден. Чтобы увеличить его рентабельность, необходимо снижать издержки. Поэтому он решил вместо того, чтобы арендовать хлев в сельской местности, поселить животных в квартире. Заодно и ему, владельцу бизнеса, не придется арендовать жилье на селе, поближе к фермерскому хозяйству. А это тоже экономия. Родители парня в это время оказались заняты многоэтапной операцией на рынке недвижимости. Они уже продали свою квартиру, собирались добавить деньги и приобрести квартиру большей площади. По условиям сложной сделки, они пока сохраняли за собой право жить в прежней квартире вместе с сыном, а значит, с козами, свиньями, коровой и баранами. В последний момент родители отказались от покупки квартиры большей площади. На освободившиеся деньги приобрели десяток вагончиков, трейлеров, передвижных дач. Мать тут же распределила эти вагончики. В интервью кабельному каналу она заявила: теперь у нее 10 душевых кабин и 10 туалетных комнат, в точности, как если бы она была принцессой и жила во дворце. В одном из домиков на колесах она собиралась устроить гостевую спальню, в другом – кухню, в третьем – зал приема, в четвертом – кабинет мужа. Пока это хозяйство было не на чем буксировать, но члены семейства намеревались в ближайшее время приобрести электромобиль. Его должен был создать на базе М-ки выпуска 1939 года один народный умелец. Он сам предложил странной семье свои услуги. Жил неподалеку и просто увидел из окна фургончики, припаркованные к тротуару вдоль всей улицы. Глава 18. Так вот, возвращаясь к тому гаражу и тем трубам. Вы заметили, я перескакиваю с предмета на предмет. То забегаю вперед, то возвращаюсь назад. А как иначе? Ведь и я пострадал от ударов дебилизоида. И по мне прошелся и не раз луч этого страшного аппарата. Так что мысли, друг мой, скачут галопом, аллюром и находью. Как те козы и бараны, которых поселил на лестничной клетке молодой человек, о котором я уже рассказывал. Скачут и не выказывают никакого желания успокоиться. Прыгают, как блохи, как прыгуны с трамплина и в воду. Вот так. Я инвалид, жертва Гагарина и его дебилизоида. Но мне никто не верит. Мол, никакого Гагарина, а тем более дебилизоида нет и никогда не было. Ну что ж, пусть так, но в таком случае какое имеет значение, в какой последовательности я стану рассказывать о том, чего никогда не было? Задом наперед, передом назад, шиворот на выворот или вывернуло на шиворот. Жрите, как дают, хоть дутые котлетки, хоть их сдувшуюся начинку, а хоть и начиненную сдувку. Чем шут не черти. Глава 19. Как позже выяснилось, В день, когда мы приехали, громыхая железом в кузове грузовичка, к ржавому гаражу, Гагарин уже имел в распоряжении готовые элементы начинки. И это были электронные и энергетические схемы дебилизоида. Хранились они на квартире, арендуемой Гагарином у человека, сдавшему ему и гараж. В железном сарайчике инженер разместил лишь заготовки, некоторые электронные компоненты. Те, что могли пригодиться в будущем для производства новых экземпляров устройства и его модернизации. Из того запаса железных труб, которые мы доставили в гараж, можно было построить не меньше, чем полдесятка дебилизоидов. Глава 20. Изучая из-под тишка товарищей по работе, это происходило перед первым пробным использованием дебилизоида, я приходил к выводу, что даже самый мощный аппарат конструкции Гагарина против них бессилен. Их невозможно сделать олигофренами и дебилами, ибо они и так практически являлись ими. Удручающую картину представляли собой все поголовно, от уборщицы до директора. Рыба, как всегда, гнила с головы. Руководитель нашей компании ежедневно прилагал титанически усиленные, направленные на доведение подведомственной организации до банкротства. Если кто и мешал, так это заказчики. Те, как мне кажется, были убежденными мазохистами. Они продолжали сотрудничать с нашей компанией, не обращая внимания на ее конкурентов, которые могли представлять те же услуги, что и мы, но с лучшим качеством и гораздо дешевле. Мои коллеги были выбраны нашими кадровиками по принципу «какие угодно, лишь бы глупее, чем директор». А он у нас, повторяюсь, был человеком исключительной тупости. Его пребывание на столь высоком посту объяснимо лишь тем, что акционеры – люди, вложившие деньги в уставной капитал фирмы, дауны. Директор сразу показался им своим. Зам директора – кретин. Вспоминая совещание у руководства, на которое мне по долгу службы приходилось присутствовать, я воскрешал в памяти его лицо с выпученными глазами и разинутым ртом. Именно с таким видом он обычно сидел в директорском кабинете. Заподозрить в этой физиономии хоть какую-то мысль невозможно, даже при самом богатом воображении. Перебирая сотрудников нашего акционерного общества, я постепенно добрался. А что же я? Я запретил себе об этом думать. Душевное здоровье дороже объективной самооценки. Но буду рассказывать по порядку. Вернее, попытаюсь хоть как-то сообщать о событиях в той последовательности, в которой они на самом деле происходили. Эх, черт, я то забегаю вперед, то возвращаюсь назад. Надеюсь, вы все же схватываете основную канву событий. Тех, что связаны с дебилизоидом инженера Гагарина. Итак. Глава 21. С момента посещения сарайчика гаража прошло примерно полмесяца. В один из выходных мне позвонил Упыркин и сообщил: «У Гагарина есть ко мне дело». Скоро я узнал, какое. Встреча состоялась в маленьком кафе неподалеку от офисной моей фирмы. Инженер сообщил: «Дебилизоид готов, надо испытать». Гагарин хотел, чтобы первый удар нового оружия был нанесен по какой-нибудь небольшой организации. Именно в такой я и трудился. Потом до меня дошло. Инженер заранее расспросил у Пыркина про мою работу. Собрал в интернете всю информацию о нашей фирме. Видимо, в один из дней подъезжал к офису. Изучил здание, посмотрел с улицы на окна, прикинул, где можно установить дебилизоид. Рядом с офисом были старые заводские корпуса. Гагарин решил нанести пробный удар оттуда, с последнего этажа. Этот завод давно работал на четверть мощности. Большая часть цехов пустовала. Раздобыв удостоверение, мол, является геодезистом, составляет карту района, Гагарин проник на последний этаж, установил дебилизоид у окна. Цех совершенно пуст, да и вряд ли кто-то, оказавшись рядом с инженером, смог бы понять, чем он занимается, что за устройство, монотонно гудя на низкой ноте, здесь работает. Сидя за столиком кафе, я думал: итак, дебилизоид будет испытываться на живых людях. А каковы будут последствия эксперимента? Переживал не только потому, что сам мог стать жертвой бесчеловечного мероприятия. Мучила совесть. Что, если от аппарата и в самом деле пострадают люди? Да нет, никакого дебилизоида не существует. Гагарин просто псих. Его изобретение – нелепый набор электронных блоков, набитых в железную трубу. Работать это не станет, а значит, никому не нанесет вреда. И я вновь ответил Гагарину согласие. В день, когда дебилизоид должен был атаковать офис, я пришел на работу, как обычно. Где-то без 9:05. Пыркин звонил мне каждые 10 минут. Интересовался, как дела. Я, естественно, спрашивал, когда будет нанесен первый удар. В моем голосе звучала ирония, был уверен, ничего не произойдет. Однако невольно начал присматриваться к коллегам. Дебилизоид должен превратить их в дебилов. По крайней мере, на время. Глава 22. Гагарин, с моих слов, хорошо знал расположение комнат в офисе. Ему было известно, где сидят люди, чем они занимаются. Исходя из этих сведений, он рассчитал удар аппарата. Время шло, Пыркин больше не звонил. Ничего не происходило. Меня увлекли рабочие дела, и я перестал думать о дебилизоиде. В полдень мобильный зазвонил. Упыркин. «Вот-вот начнется испытание!» — произнес он в трубке сдавленным шепотом. Я знал, Упыркин тоже на работе. Связь с Гагариным он держал так же, как и со мной, по телефону. Первые минуты после звонка у Пыркина тянулись долго, словно эти были часы. Я нервничал, однако вскоре стал отсчитывать уже не минуты, а их десятки. Затем отмечал очередные полчаса. Через 2 часа окончательно убедился в том, что был прав. Ничего не произошло, дебилизоида не существовало. Я вышел в коридор, заглянул во все комнаты, поболтал с сотрудниками. Перемен в них не заметил. Зайдя на маленькую офисную кухоньку, быстро вскипятил электрический чайник, выпил кружку Ахмада с сахаром, поболтал с давившейся бутербродом бухгалтершей и отправился обратно к себе в комнату. Уже сидя за компьютером, позвонил Упыркину. Тот не брал трубку. До конца рабочего дня про дебилизоид Гагарина я не вспоминал. Глава 23. Выйдя из офиса, неожиданно наткнулся на Упыркина. Приятель поджидал меня возле дверей. Я почувствовал раздражение. Вести беседу о несуществовавшем дебилизоиде не хотелось. Но Упыркин молча взял меня за руку, повел за собой. Я подчинился. Завернули за угол. Зашли в маленькую кафешку-стоячку. К разряду приличных ее не отнесешь. Посетители одни мужчины, в основном лет 40. По виду грузчики-экспедиторы, кладовщики или какие-нибудь наладчики заводского оборудования. Молча поглощали горячие блюда. Их отпускал на раздаче узбек в поварском халате и белом колпаке. Чем именно кормили в кафе, я не разглядел, было не до того. Но запивали еду тут в основном пивом. Лишь шумная компания молодых парней разливала по пластиковым стаканчикам литровую бутыль водки. Та была приобретена явно не в кафе, а где-то за его дверью в городе. Рядом с компанией у края длинного стоячего столика примостился Гагарин. Инженер держал в руках пластиковый стаканчик с горячим чаем. Гагарин расспросил меня, что происходило в нашем офисе. Особенно его интересовали часы с полудня до двух. В это время, как он мне сообщил, проводилось испытание дебилизоида. Мне нечего было рассказать, все как всегда. Инженер спрашивал, чем занимались мои коллеги, как часто выходили из кабинетов, проводились ли совещания, отличались ли темы, которые обсуждались на них от обычных. Разговаривал ли я в эти часы после полудня со своими коллегами? Что они говорили? Не заметил ли я в их речах чего-нибудь странного?